Май. 1 мая. «Хочу, очистись». Евангелие от Марка, 1 глава, 41 стих. На улице в стоке воды мутная грязь. Дождевые капли, смешанные с песком и мусором, превратились в мутную волну. Но яркий солнечный луч с небесной высоты, спустившись на землю, любовно и бережно привлек к себе каплю мутной воды и унес высоко на снежную вершину. Там эта капля прониклась солнечным светом, отдалась его теплоте, и в чистом прозрачном горном воздухе, среди окружающей ее снежной белизны, вдруг сама превратилась в чистую, блестящую, как алмаз, снежинку, отражающую в себе яркие солнечные лучи. Грязь земная, нечистота греха, удушливый смрад пагубных страстей затемняет, загрязняет, губит человеческую душу, угашает в ней искру Божию. Она лежит во зле и мраке, как дождевая капля в стоке мутной воды, но всесильная любовь Божия своей благодатью, как солнечный луч, проникает сквозь этот мрак, побеждает силу греха и, не гнушаясь падшей душой, вселяется в нее, согревает, оживляет и подымает от земли. Бедное, погибающее, затемненное, застывшее сердце просыпается, в нем зарождаются новые стремления, голод и жажда духовные, тоска по небесной родине. Взгляд устремляется к горным вершинам, ищет небесного света, трепетная надежда наполняет грешную душу, и Дух Божий, всесильный и неудержимый, влечет ее к Богу, к источнику благодати и истины. Мало-помалу жизнь Христова проникает в грешное сердце, перерождает его, и очищенная, омытая в крови Агнца, убеленная белее снега, душа радостная и сияющая, вступает в обитель вечного света и вечного блаженства. 2 мая. «Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать». Евангелие от Иоанна, 9 глава, 4 стих. Как часто мы теряем случай помочь бедному, выразить сочувствие скорбящему, навестить больного, порадовать и обласкать старого и малого, и узнаем слишком поздно, какой страшный ущерб причинило наше упущение в жизни этого человека. Может быть, горечь налегла ему на душу, или ее затопляет земное зло, а доброе слово «увещание», своевременно сказанное, могло бы рассеять мрак, грозящий вечной тьмой. Ребенок находился подле нас. Повлияли ли мы истинной любовью на эту нежную душу? Нет, и ребенок вырос неверующим. Блуждает, может быть, и теперь по путям своеволия или распутства, потому что мы вовремя не остановили его. Старческое сердце томится одиночеством, тайные слезы проливаются, а мы проходим мимо, и вдруг смерть отнимает у нас возможность это поправить. Тогда мы бросаемся в бессильном горе к безжизненному трупу, несем ко гробу наши слезы и воздыхания, но поздно. Закрытые глаза на нас не взглянут, закрытые уста нам не ответят, мы уже ничего сделать не можем. Сердце наше сжимается, совесть нас мучает, мы видим неумолимо ясно все, что упустили, сознаем наше равнодушие, невнимание, но уже не можем загладить их, не в силах ничего вернуть. Мы могли бы украсить жизнь стариков добрым ласковым словом, своевременной помощью, искренним поощрением, а мы несем цветы и слезы к безжизненному телу. О, будем друг ко другу добры, сострадательны! Первое послание апостола Петра, 3 глава, 8 стих. «Не будем откладывать, будем спешить отдавать душу свою ближним своим. Будем усердно делать дела нашего Господа, доколе есть день». 3 мая. «Кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает». Евангелие от Матфея, 18 глава, 5 стих. В одной из старинных германских легенд рассказывается, как однажды вечером, накануне Рождества, один бедный крестьянин спешил с работы домой к скромному ужину, которым его семья готовилась почтить великий праздник. Вдруг в лесу раздался жалобный стон, похожий на плач ребенка. Оглядевшись вокруг себя, крестьянин увидел на мерзлой земле под деревом плачущего горькими слезами ребенка. Жаль стало крестьянину этого малютки, брошенного в лесу, и, недолго думая, он взял его на руки и понес домой, в свою убогую хижину. Жена и дети ждали его с нетерпением, приготовив скудное рождественское угощение. Вошел работник в свою хижину, передал свою ношу жене и сказал: «Небогатое у нас угощение. Еле хватит его и на нас самих, но я привел тебе гостя, с которым мы поделимся им. Не мог я в такой праздник оставить в лесу брошенного ребенка, голодного и холодного. Бедняжка так жалобно плакал. Возьми, согрей его и накорми. Мы дадим ему ночлег хотя бы сегодня». Принятый с любовью ребенок сел вместе с бедной семьей за скудную трапезу. И вдруг убогая хижина наполнилась светом. Над головой ребенка показалось сияние, лицо его озарилось неземной красотой. Он поднял руку, благословляя охваченную благоговейным недоумением семью. То был сам Христос, предвечный младенец, явившийся под видом бедного, страждущего ребенка. Легенда, конечно, вымышленная, но в ней есть наставление для нас. Под видом несчастных, страждущих, нищих, Христос и теперь стучится у многих дверей, и, принимая их, мы принимаем самого Спасителя. Как же бережно должны мы относиться к этим несчастным, требующим нашей помощи и участия. Будем в каждом из них видеть посланника Христова, и, окружая его любовью, получим благословение свыше. Христос примет сам от нас, в лице одного из малых сих, все то, что мы дадим ему от души. 4 мая. «Кости сухие, слушайте слово Господне, так говорит Господь Бог костям сим. Вот я введу дух вас, и оживете». Книга пророка Иезекииля, 37 глава, 4 и 5 стихи. Священное Писание неоднократно представляет нам высшее чудо, совершенное силою Божией — воскрешение из мертвых. Спаситель взял за руку дочь Иаира, и она встала после нескольких часов смерти. Сына вдовы Наинской выносили из города на место погребения, и он восстал по слову Господа Иисуса Христа, жалившегося над скорбью материнского сердца. Лазарь, друг Спасителя, не только умерший, но уже разложившийся, вышел из гроба, вызванный Господом. Все эти чудеса поражают нас и подают надежду на наше воскресение и жизнь вечную. Смерть теряет свою силу, является упование на духовное возрождение. Особенно поразительна в этом смысле картина, изображенная пророком Иезекиилем. Поле усеяно мертвыми костями. Тут уже не только смерть, погребение, тление, тут окончательное последствие всего этого — сухие, распавшиеся, рассеянные кости. Пророк останавливается в недоумении. Неужели же и для них есть надежда? Пророк сомневается, но в Господе нет сомнения. Создатель знает назначение всего им созданного, и мертвые кости не лишены возможности слушать Слово Господне. За слушанием следует оживление от Бога. «Я введу дух в вас, и оживете». Кость сближается с костью, плоть нарастает, мертвые встают, оживают. Неизмеримо сильнее любви человеческой, любовь Отца нашего Небесного. В своей ограниченности человек не видит ни малейшего луча надежды. Но безграничная, бесконечная любовь Божия спускается в бездну, ищет по всей вселенной все погибшее, безнадежно сухое и мертвое, чтобы его оживить. Прокаженные, бесноватые, все найдены, все призваны, ко всем протянуты руки Спасителя. Для всех у него исцеление, прощение, жизнь вечная. Разрушенный Иерусалим, в котором не осталось камня на камне, и над тобой плакала любовь Спасителя, и ты можешь силою его восстать и воссиять в стенах нового Иерусалима. Для Бога все возможно, и вера побеждает всякое отчаяние. Душа моя, не теряй никогда надежды о спасении родственных тебе душ. Не считай их погибшими, как бы сухие и мертвые они тебе не казались. Люби их животворящую любовью. Согревай их во имя твоего милосердия, которое всесильно восстановить и оживить их. И молись о том, чтобы они слушали слово Господне. Очевидно, это возможно даже для самой сухой кости, раз Господь это повелел. Это слушание предшествовало всему остальному дивному перевороту. Господь не может спасти человека помимо его воли. Христос спасал только внимающих его голосу, а других укорял за то, что они не слышат ушами и не разумеют сердцем, чтобы он исцелил их. Евангелие от Матфея, 13 глава, 15 стих. 5 мая. «Ибо все вы сыны света. Поступайте, как чада света». Первое послание к фессалоникийцам, 5 глава, 5 стих, послание к Ефесеям, 5 глава, 8 стих. Каждое растение обращается к свету, желая получить в нем свежие живительные силы. Будем и мы всегда тянуться к свету, не останавливаясь на мрачной стороне жизни. Какое бы горе ни поразило нас, какие бы страдания ни терзали нашу душу, не будем унывать. И вечно поворачиваясь к свету, почерпнем в нем свежие силы и новую бодрость, чтобы идти на служение ближним, неся им свет и теплоту нашей любви и ласки. И будем помнить, что свет есть сам Христос, имеющий такую же притягательную силу, как солнце для цветка. Он вызывает душу из мрака, и когда она идет к нему, он влечет ее все сильнее, все ближе к себе, ведет ее за собой неразлучно и делает ее, в свою очередь, светом, то есть отражением его света. Тьма не затмит от него. Чем темнее вокруг, тем ярче сияет свет Христов, и душа, им просвещенная, несет светильник свой в темные места. 6 мая. Родители принесли младенца Иисуса в храм. Евангелие от Луки, 2 глава, 27 стих. К примеру этих благочестивых родителей, принесших младенца Иисуса в храм, этих матерей, которые приводили детей к Иисусу, должны бы следовать все родители-христиане. В этом основа всякого воспитания. Ведите детей ваших в храм правды и любви, посвятите их Господу, отдайте на служение Ему с малолетства. В ваших горячих молитвах приносите их в жертву Богу живому, передайте их всецело в Его руки, и сердце ваше будет спокойно за них, и благословение свыше снизойдет на них. Он всемогущий остается навеки тот же. Принявший тогда с любовью благословение малых детей остается и поныне тем же любящим отцом. Он невидимо стоит среди каждой семьи, и чистые детские души ему особенно близки. С самых ранних лет ведите ваших малюток к нему. На нежную ниву детского сердца бросайте семена Слова Божия. Пусть дети ваши всегда видят перед собой светлый лик Спасителя и привыкают прибегать к нему во всякой нужде, во всяком горе. Не допускайте детей расти без сознания его близости. Пусть они чувствуют себя всегда под сенью его присутствия, и сильны этим сознанием будут вооружены против всех ожидающих их в жизни искушений. В современной жизни, как и тогда, при земной жизни Спасителя, найдутся люди, которые будут препятствовать вам в вашем желании привести к Иисусу ваших детей. В холодном течении неверия и равнодушия вы встретите отпор вашему стремлению. Но не смущайтесь, не поддавайтесь ему, и знайте, что нигде дети ваши не будут безопасны, как только у того, кто сказал «пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им». Евангелие от Марка, 10 глава, 14 стих. Блаженны родители, наставники, которые, помня эти слова, не колеблясь, понесут к Спасителю свое лучшее сокровище. 7 мая. Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы в тишине и уповании крепость ваша. Книга пророка Исаии, 30 глава, 15 стих. Мы часто воображаем, что заботы и бремена наши должны быть сопряжены с угнетением и тревогой. Мы не понимаем и часто осуждаем тех, которые относятся спокойно к горестям жизни. Несомненно, нельзя не чувствовать до некоторой степени бремени возложенных на нас забот. Сознание этой тяжести неизбежно, но не должно отнимать у нас способность ощущать радость и пользоваться лучами света, посланного нам. Чрезмерная озабоченность и уныние не только не облегчат исполнение нашего долга, но принесут нам вред. Дух суеты и постоянной тревоги отнимает у нас те силы, которые мы можем почерпнуть только в духе кротости и упования на Бога. Только невозмутимый дух полного подчинения Богу даст совершенный мир душе, необходимый для успешного труда. В этом духе, который даруется нам свыше, мы трудимся не отдельно от Бога, а в общении с Ним. Часто кидаясь во все стороны в суете и тревоге, мы стараемся исполнить то, что кажется нам нашей обязанностью, и дело как будто валится из наших рук. Лучше было бы иногда заменить эту суету уединением и молитвой, возложив на Господа непосильное бремя. Надеясь только на собственные силы, мы не можем исполнить нашей задачи. Лишь ободренные любовью Божией могут надеяться на совершение дела. Оно будет делом Божиим, которому мы послужим верным орудием. 8 мая. «Приносят плод в терпении» — Евангелие от Луки, 8 глава, 15 стих. Опыт жизни дается нам не сразу. Долгие годы требуются для того, чтобы смирить нашу непокорную волю, смягчить наше ожесточенное сердце, обратить наше раздражение в кротость, положить хранение устам нашим, так часто открывающимся для ненужной и вредной болтовни. Духовный рост души человеческой совершается постепенно, подобно тому, как земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Евангелие от Марка, 4 глава, 28 стих. Все в свое время. Терпеливое и спокойное ожидание облегчения трудностей жизни нашей есть необходимые условия, при котором Бог может возрастить в нас истинный плод. Не будем же предаваться ропоту, не будем жаловаться на то, чего мы изменить не можем. Будем принимать все в духе кротости, относясь благодушно к встречающимся неудачам и веря, что во всем есть светлая сторона. Испытания послужат нам на пользу и принесут нам мир душевный. Приносить плод в терпении означает также предать все последствия наших действий в Божьи руки. Сеятель сеет, земля принимает. Человек надеется на урожай. Он сеет с упованием, но знает, что успех в руках Божиих. Нельзя торопить жатву, нельзя вновь и вновь тревожить семя, которое скрылось в недрах земли. Надо уметь иногда просто ждать в терпении упования. Мать блаженного Августина, святая Моника, ждала 40 лет плода своих молений. Ждала, когда ее сын-язычник обратится к Богу. И в назначенное Богом время этот плод дивно вырос на радость ей и во славу Божию. 9 мая. «И дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь». Книга пророка Иеремии, 24 глава, 7 стих. Тот, кто искренне стремится к совершенству, не доверяет своему сердцу. Человеческое сердце от природы лукавое и порочное, поэтому и просим мы у Господа, чтобы Он дал нам сердце новое. И Господь, всеперерождающий и обновляющий, хочет изменить и сердце человеческое, подчиняя его себе. Христос обещал прийти и обитель сотворить. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 23 стих, в сердце человека. Как же может Он обитать в сердце порочном, неперерожденном еще Духом Его Святым? Сам Христос, без сомнения, позаботится убрать и украсить эту обитель перед тем, как поселиться в ней, поэтому мы можем и должны с полным упованием обращаться к Нему с усердной молитвой, дать нам сердце новое и дух новый. Книга пророка Иезекииля, 36 глава, 26 стих. Обетования Господни были даны задолго до нашей просьбы о них. Более 2000 лет прошло с тех пор, как Господь изрек свои священные слова, и Он всегда готов исполнить их при нашем обращении к Нему. Не будем же ослабевать в молитве о сердце новом, пока мы его не ощутим в себе и не узнаем уже в нем нашего прежнего порочного сердца. 10 мая. «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 12 стих. Дело Господне есть прежде всего возрождение и спасение душ человеческих, и в этом-то великом святом деле Господь призывает нас быть Его сотрудниками, работая на ниве Его и собирая на ней, силою самого Спасителя, плоды все более и более совершенные. Достойны ли мы такого святого великого призвания? Только с чистой душой и чистым сердцем можно приступить к этому великому священнодействию — насаждению добра в душах человеческих. Один великий мыслитель сравнивает человечество с мраморной глыбой, из которой художник может изваять прекрасные формы. Человек есть такое же орудие в руках Божиих, как резец в руках ваятеля, но орудие сознательное и вследствие того ответственное. Действительно, высоко призвание художника, могущего из бесформенного камня создать ангела, но еще несравненно выше и прекраснее возможность пробудить душу человеческую к сознательной жизни, призвать ее к высшей духовной цели. Мать, воспитывающая своего ребенка, лелея его в своих объятиях, прежде всего должна думать о вверенной ей Господом живой душе. Ей дана сила возрастить эту душу в духе правды и любви Божией, заглушить в ней зародыш зла, пробудить как бы спящего в ней ангела, поставить ее на путь истинный, ведущий к Господу. Все стремления, все силы материнского сердца должны быть обращены к этой цели, которую она может достигнуть только с всесильной помощью Божией. Но не только в тесной связи родителей с детьми совершается это великое дело пробуждения и воспитания души. И дети, в свою очередь, влияют на родителей, побуждая их к добру, и брат на брата, и друг на друга. В основе всех человеческих отношений прежде всего должна стоять эта высокая святая задача — побуждение друг друга к добру, призыв к вечной правде. Все просвещенные, мудрые, богатые знанием должны нести просвещение свое знание, мудрость к ногам Христа, чтобы Он научил вас помогать непросвещенным людям, братьям, в познании Его. И помните, что нет ваших собственных дел. Христос говорит не о ваших делах и замыслах, а о своих, которые Он хочет творить через вас, если вы предадитесь Ему вполне и не будете Ему мешать самомнением и своеволием. Миру нужен Бог, дела Его, а вы — только как орудие Его. Итак, да не хвалятся мудрый мудростью своею, но хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Книга пророка Иеремии, 9 глава, с 23 по 24 стихи. 11 мая. «Сила моя в немощи совершается» — второе послание Коринфянам, 12 глава, 9 стих. «Когда мы считаем себя сильными, тогда-то мы всего слабее, потому что, полагаясь на себя, мы не взываем о помощи свыше. Но когда мы сознаем себя слабыми и немощными, неспособными на борьбу, неумелыми в труде, тогда мы сильны тою силою, которая совершается в немощи. Мы поистине сильны, потому что обращаемся к Богу, умоляя о Его помощи, в которой Он не отказывает никогда. Увы, слишком часто под предлогом слабости и неумения мы отказываемся от предстоящей нам деятельности и, не чувствуя в себе способности к полезному труду, предпочитаем оставаться в полном бездействии. Не лучше ли было бы передать наш труд в руки Господа, который восполнит все наши пробелы и преобразит наши слабые способности, исполнив нас Своею силой? Он готов ежедневно творить такое чудо, ибо сила Его в немощи совершается. Своею бесконечную премудростью Он заменяет нашу человеческую неспособность. Апостол Павел был глубоко проникнут этой мыслью, когда сказал, что хвалится немощами своими, чувствуя, что сила Божия проявляется в нем, и поэтому он сознавал вполне, что когда он немощен, тогда силен. Второе послание Коринфянам, 12 глава, 10 стих. 12 мая. «Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников». Первое послание к Тимофею, 1 глава, 15 стих. «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Евангелие от Марка, 2 глава, 17 стих. «Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Первое послание к Тимофею, 2 глава, 4 стих. «Верно, как говорит апостол Павел, и действительно, всякого принятия достойно это слово, ибо более прекрасного, более радостного, более утешительного слова не найти на земле, и никакие изречения мудрецов не могут с ним сравниться. Иисус Христос, единородный Сын Божий, пришел в мир спасти грешников». Услышав и правильно уразумев это слово, человек сразу обогатится высшим богатством в мире и исполнится таким блаженством, которое ничто другое ему дать не может. То, о чем писал апостол Павел, Спаситель возвестил сам грешному человечеству. «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Заметьте, не к святым. Не к праведным послал Бог любви Сына Своего, нет. Он послал Его искать и спасти погибших, омыть нечистых Своею кровью, возродить грешников к новой жизни, искупить Своею смертью все человечество, погибающее во грехах. Он хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Он не хочет смерти грешников, но чтобы они обратились и были живы. Услышав о таком поразительном чуде, весь мир должен бы повергнуться в прах перед Господом. Проникнемся же и мы чудом смыслом этих слов, и если даже доселе ничего не могло сломить наше упорное, ожесточенное сердце, теперь, внемля этому чудному призыву божественной любви, сокрушенные, подавленные бесконечным милосердием нашего Спасителя, пролившего за нас свою святую кровь и призывающего грешников к покаянию, поспешим, кающиеся, к его ногам в горячей молитве и благодарение за неизреченный его дар. 13 мая. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 стих. Основанием каждой святой жизни должна быть живая постоянная беседа души с Богом, в тайнике человеческого сердца, вдали от людей, с глазу на глаз, так сказать, самим Господом. Весь смысл молитвы заключается в этом непосредственном, тесном личном общении человека с Богом, в котором он находит доступ к престолу Всевышнего. Мы, без сомнения, везде и всегда в присутствии Божьем. Но сам Христос указал нам на необходимость уединения в нашей келье для молитвы, и опыт доказывает нам всю пользу такого уединения, когда оно входит в привычку. Там, в этом нашем святилище, вдали от всего земного, человеческого, мы найдем источник воды живой для утоления нашей духовной жажды. Там возгорится с новой силой пламя нашей веры. Там нам даны будут крылья для безопасного полета над бездной сомнения и греха. Будем же искать уединение, и в нем найдем Отца нашего Небесного. Во свете лица Его, в живом сознании Его отеческой любви мы научимся молиться. Хотя Господь и не требует от нас, чтобы мы молились долго, и не видит достоинства в многословии, нам необходимо, начиная день, в котором ожидает нас, быть может, немало затруднений и забот, укрепиться на пути и почерпнуть новые силы в уединении нашей кельи. Там мы положим к его ногам все то, что нас страшит в предстоящем нам труде, и, призывая его благословение на этот труд, озаренный его светом, исполненный его духом, вооруженный молитвой, бесстрашно пойдем навстречу ожидающим нас испытаниям. Будем уверены, что всякий раз, как мы предстанем перед Богом, даже ненадолго, мы получим благословение свыше, и Отец Небесный, видящий тайное, воздаст тебе явно. 14 мая. Вот он убивает меня, но я буду надеяться. Книга Иова, 13 глава, 15 стих. Плывет корабль, и как бы ни была глубока пучина морская, как бы ни были сильны волны, как бы ни свирепствовала буря, все хорошо, пока вода в него не проникла. Не в том задача мореплавателя, чтобы вывести корабль из моря, а в том, чтобы вода его не залила. Так и задача жизни христианина состоит не в избежании забот, испытаний, искушений, а в том, чтобы все это не могло нарушить его душевный покой и залить его душу неудержимой волной, не оставляя места ничему другому. Если оставить в своем сердце свободный доступ к бесчисленным мелким и крупным заботам, постоянно осаждающим каждого из нас, они очень скоро породят в нас недовольство, раздражение, горечь, и мы будем в тягость себе и другим. Наше мрачное расположение духа будет бросать тень на все окружающее, и от нас будет веять холодом. Научимся же не поддаваться нашим заботам и затруднениям и не будем преувеличивать их значение. Тогда и душевный наш мир не будет нарушен, и среди всех этих бурь мы будем всегда радоваться. Нет ничего отраднее и утешительнее, чем видеть человека всегда спокойного, мирного, радостного, даже среди многих и тяжелых забот. Такой человек светит ярко среди жизненного мрака, действует лучше всякой проповеди, может ободрить и поддержать унывающего брата и дать ему силу продолжать тяжелый путь. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Второе послание Коринфянам, 6 глава, 9-10 стихи. 15 мая. «И возвратил Господь потерю Иова, когда помолился за друзей своих». Книга Иова, 42 глава, 10 стих. Я свободен только тогда, когда забываю о себе. Забота о себе, о своих невзгодах есть цепь, связывающая меня. Если бы я мог забыть о себе, я был бы свободен. Если бы я вспомнил, когда надвигается на меня туча, что та же туча покрывает и брата моего, я бы уже не заметил тени ее над своей головой. В молитве за него мое бремя исчезло бы бесследно, я перестал бы его ощущать. О, дух самозабвения, божественный дух Христов, дух смирения и любви, излившийся на кресте! В тебе одном могу я найти полную свободу. Освободи меня от самого себя, сними с меня эту тяжелую цепь. Меня сковывает не горе, не страдание, а то, что это страдание сосредоточено на мне самом. Помоги мне взять на себя чужие бремена. Помоги мне вкусить сладостное чувство мира, наложив на себя бремена окружающих меня и имея в этом общение с тобою, взявшим на себя наши немощи и болезни. Научи меня молиться за других. И, чтобы не сковывало мою собственную душу, дай мне вырваться к той свободе, которую ты даруешь, свободе самоотречения и готовности быть твоим орудием для служения другим молитвою, словом или делом.